Эпилог. Оуэн. Полгода спустя. «Ты это видел?» — спросила Девин. «Мы только что вышли из дома после визита к Колби и Билли. Девин, Хит, Ханна и я забились в мою машину. И когда мы остановились на последнем светофоре, я заметил Брейдена. Он был не один». «Конечно, видел», — сказал я, когда поток машин снова тронулся с места. «Впрочем, он нас не заметил». Брейден прижал к стене здания в конце квартала какую-то женщину. Они целовались, забыв обо всем вокруг. Когда он отстранился, я успел мельком взглянуть на нее. Она выглядела немного старше его, хотя я не был уверен. Возможно, это мое воображение разыгралось после того его замечания, когда он однажды сказал, что его ровесницы недостаточно зрелые. «Он не упоминал, что с кем-то встречается», — заметил я. «Но для него это в порядке вещей». «Надо было посигналить», — рассмеялась Девин. «Сомневаюсь, что он бы нас заметил. Судя по всему, он ею увлечен». «Я заснял, как они целуются», — крикнул Хит с заднего сиденья. «Только не выкладывай в интернет», — шикнул на него Девин. «Не буду, но я могу шантажировать его этим видео, когда в следующий раз мне понадобятся наличные. У Брейдена ведь хорошо с деньгами, да?» «Жаль, что это был не Холден», — вмешалась Ханна. «Хотела бы я посмотреть, как он вот так целуется». Девин усмехнулась и закатила глаза. «Ты безнадежна, сестренка. Последние месяцы мы жили прекрасно. Я и Девин занимались обустройством нашего нового дома и готовились к рождению ребенка. Хотя Пол решили не выяснять, но мы оба знали, что у нас будет девочка. Наши отношения с ее братом и сестрой укрепились, хотя они с нами и не жили. Вера прошла курсы для родителей, поработала с психологом, и ей снова предоставили опеку над Хитом и Ханной. Но мы с Девин никогда не выпускали их из виду. Половину времени они все равно тусовались у нас дома. В целом все шло гладко. Возможно, даже слишком гладко. И если я думал, что увидеть Брейдена, целующегося на улице у стены, будет самым интересным событием за день, я жестоко ошибался. На улице смеркалось. Сегодня вечером мы вчетвером должны были отправиться на ужин к одному из моих коллег в Коннектикуте. Но через 20 минут после начала поездки мы встряли в безнадежную пробку. «Ой-ой», — Девин посмотрел на меня, широко распахнув глаза. «Что случилось?» Она посмотрела вниз. «Кажется, у меня отошли воды». «Ты уверена, что ты не описалась?» «Ты говорила, что в последнее время это иногда происходит». «Фу!» – проворчал Хит заднего сиденья. «Я уверена, что не описалась», – держась за живот, сказала Девин. «Это другое, это намного больше». Предполагаемая дата родов уже осталась позади, и через пару дней Девин должны были положить в больницу. «Нехорошо». «Нам нужно вернуться в Нью-Йорк и ехать прямиком в больницу», – настаивала она. Меня захлестнул прилив адреналина. «Но мы в пробке, движения вообще нет!» Вокруг было море машин, и мои ладони вспотели от волнения. Несколько минут спустя Девин откинула голову на спинку сиденья. Ее дыхание стало затрудненным. Я схватил ее за руку. «Что такое?» «Все как-то неправильно!» Она тяжело дышала. Мое сердце бешено заколотилось. «Что ты имеешь в виду?» «Я чувствую сильное давление. Это произошло совершенно внезапно!» «Какого рода давление?» «Как будто мне нужно тужиться!» Ханна ахнула. Хит выругался, а я потянулся за телефоном. «Я вызываю скорую». Диспетчер снял трубку. «911, что у вас?» «У моей невесты схватки, мы стоим в пробке на 95-й Северной, сразу за съездом на Дариен. Мне нужно, чтобы вы немедленно прислали помощь». Женщина получила от нас необходимую информацию и заверила меня, что в нашу сторону направится машина скорой помощи. Она предложила оставаться на линии на случай, если она нам понадобится, поэтому я держал телефон в режиме громкой связи. «Мне страшно», — выдохнула Девин. «Мне самому было до смерти страшно, но я должен был ее успокоить». «Не волнуйся, милая, мы тебя отсюда вытащим». «Она собирается рожать в машине?» — спросила Ханна. «Ой!» — словно в ответ закричала Девин. «Что такое? Скажи, что ты чувствуешь?» Спросил я, чувствуя, как у меня подступает паника. «Кажется, я сейчас рожу», — ответила она между вдохами. «Думай, Оуэн, думай». «Ладно, вот как мы поступим. На заднем сиденье больше места. Я отстегнул ремень безопасности. «Дэвин, перемещайся туда, Хит, выходи. Ты сядешь за руль. Если машины тронутся, езжай к ближайшему съезду». Мы с Дэвин пересели на заднее сиденье, поменявшись местами с Хитом и Ханной. Хит глупо улыбался. «Поверить не могу, что ты разрешаешь мне вести». «Да, отчаянные времена требуют отчаянных мер, иногда незаконных». Я вздохнул. «К сожалению, ты уже показал, на что способен, когда прокатился на моей машине без разрешения и вернулся невредимым». «Ой-ой». Дэвин застонала. «Стало еще больнее». «Где они, черт возьми?» Заорал я, потирая ее ногу. Я огляделся, но не увидел ничего, кроме рядов автомобильных фар. Старательно имитируя хладнокровие, я попытался ее успокоить. «Мы справимся, Дэвин. Все будет хорошо. Обещаю». «Где застряла скорая помощь, черт побери?» «Я их не дождусь!» – закричала она. «О, Господи!» «Сэр, вам нужна моя помощь?» – спросила диспетчер. Я и забыл, что она на линии. «Мне нужно, чтобы вы вызвали сюда скорую помощь!» – крикнул я. «Вот что мне нужно!» «Я не знаю, в чем причина задержки, сэр, но давайте подготовим вас на случай, если вам придется принять роды». «Мне?» Прежде чем я успел переварить ее заявление, диспетчер спросила. «Какой у нее срок?» «Ребенок доношен, и срок истек. На следующую неделю назначено индуцирование», – проорал я в трубку. «Понятно». «Ребенок выходит», – объявила Дэвин. «Я чувствую». «О, нет». Мы с трудом стянули с нее брюки и нижнее белье. Я весь взмок от пота. «Помогите!» – закричал я. «Ребенок выходит!» «У вас есть запасная одежда, которую вы могли бы на нее накинуть?» – спросила женщина. Я немедленно снял куртку и повернулся к Хиту и Ханне. «Дайте мне ваше пальто!» «О, дружище, я только что купил себе эту куртку!» – пробормотал Хит. «Живее!» – приказал я. Они передали мне свои куртки, и я подложил одну из них под Дэвин. «Вам понадобится что-то, во что завернуть ребенка!» «Я не справлюсь!» – пробормотал я. «Справитесь! Просто дышите и делайте, как я говорю!» Я сделал долгий глубокий вдох и медленно выдохнул. Когда Дэвин снова закричала от боли, я почувствовал это каждой клеточкой своего тела. Вариантов не оставалось. Я должен был справиться. Наш ребенок вот-вот родится. Готов я к этому или нет? Через несколько секунд я посмотрел вниз и увидел его. «О боже! Там что-то есть! Это головка ребенка! Я вижу волосы!» «Отлично! Убедитесь, что рядом с вами есть полотенце, и положите руку за головку, чтобы она не выходила слишком быстро!» Дэвин издала самый громкий крик, который я когда-либо слышал. А я наклонился и вытащил из нее нашего ребенка. Раздался плач. Самый прекрасный звук на свете. Ребенок шевелился в моих руках. Время остановилось в самый сюрреалистический момент в моей жизни. Разинув рот, я замер в полном благоговении, глядя в глаза моего ребенка. Затем я пришел в себя достаточно надолго, чтобы успеть завернуть малышку в свое пальто и положить ее на грудь Дэвин. Вдали послышался вой сирен. Машина скорой помощи наконец-то добралась до нас сквозь весь этот адский трафик. Я пребывал в таком шоке, что даже не посмотрел, кто у нас родился, мальчик или девочка. Дэвин, наконец, оторвала взгляд от ребенка у себя на груди и прошептала. «Это мальчик». «Что?» «Мальчик?» По щекам потекли слезы. «У меня сын». С переднего сиденья не доносилось ни звука. Думаю, дети были шокированы не меньше, чем я. Парамедики, наконец, подъехали к нашей машине и расчистили нам дорогу, чтобы мы могли съехать к обочине и остановиться. Они помогли с рождением плаценты, о которой я не имел ни малейшего представления. И хорошо, иначе бы я все-таки упал в обморок. Затем они перенесли Дэвин и ребенка в машину скорой помощи. Поскольку Хит по закону не мог вести автомобиль, я не поехал с Дэвин в больницу. Как же было мучительно смотреть, как Дэвин и мой сын едут впереди, пока я придумываю самый быстрый способ до них добраться. Было такое ощущение, словно вся моя жизнь заключена в этой машине скорой помощи, когда я смотрел, как она уезжает прочь. На следующий день мы с Дэвин сидели одни в ее палате, в больнице Коннектикута, пока она баюкала на руках нашего сына. Мия только что ушла, так что у нас возник перерыв между визитами. Я потрепал пальцем его нежные карамельно-каштановые волосы. Поверить не могу, что я так ошибался. В том, что родится девочка? Во всем. Я покачал головой. Я думал, что быть отцом будет для меня неестественно. Но с той секунды, как я взял его на руки, я почувствовал, насколько это правильно. Когда он появился на свет, я чуть не забыл отдать его тебе. Прошел всего день, а мне кажется, что я знаю его целую вечность. Я уже не представляю, как это его не было с нами. Как будто я был рожден, чтобы быть его отцом. Она улыбнулась, ее глаза заблестели. «Знаешь, нам стоит придумать ему имя. Хочешь сказать, что мы не можем вечно называть его малыш Доусон?» Мы были так уверены, что родится девочка, что даже не думали о мужских именах. «А как насчет Девин?» — предложил я. Девин кивнула и посмотрела на нашего сына. «Девин Доусон? Звучит красиво». Она подняла его и нежно поцеловала в лоб. «Для меня было бы честью носить с ним одно имя». «Договорились». Я мгновение помолчал. «Если ты не против, я бы хотел, чтобы его вторым именем был Райан. Это своего рода традиция, которую завели ребята. Не проходило и дня, чтобы я не ощущал дух Райана. И он казался сильнее с тех пор, как родился мой сын». «Естественно», — сказала Девин. «Я этого ждала. Будь то мальчик или девочка, я была уверена, что вторым именем мы почтим память Райана». «Спасибо». В дверь постучали. «Войдите», — сказал я. В палату вошли Холден и Лала. За ними следовали Билли и Колби. «А где малыши?» — осведомился я. «Похоже, никто из них не взял с собой детей». «Мама Колби присматривает сразу за всеми, чтобы мы могли спокойно познакомиться с нашим новым племянником», — объяснила Билли. Они окружили нас и стали по очереди знакомиться с малышом Девином. «Какой милашка!» — прошептала Лала. «Чувак, ты герой!» — сказал Холден и хлопнул меня по спине. «Принять роды? Я думал, что я из всех вас самый ловкий, но это дерьмо совершенно иной уровень таланта. Главный приз твой, дружище!» «Райан организует для нас того света какое-то умопомрачительное дерьмо», — я усмехнулся. «Ты удивишься, когда узнаешь, на что ты способен, когда у тебя нет выбора». «Я так рада, что мы будем вместе растить наших детей», — призналась Билли. «Пора бы и Брейдену этим заняться», — добавил Колби. «Он единственный из нас, кто до сих пор без потомства». «Кстати, о Брейдене. У меня есть для тебя интересная история», — начал я. Глаза Холдена загорелись. «Какая?» «Но, похоже, сейчас было неподходящее время. Позже расскажу», — пообещал я. «Где Хит и Ханна?» — спросила Билли. «Вчера вечером Оуэн отвез их домой, но Вера одолжила машину своей подруге и вскоре их привезет», — объяснила Девин. «Она не придет познакомиться с внуком?» — удивилась Лала. Девин посмотрела на меня и объяснила. «Я сказала ей, что предпочла бы, чтобы она познакомилась с ребенком после выписки». Я гордился Девин. Она ловко установила границы и поставила свое психическое здоровье на первое место. Вере всегда удавалось ее расстроить или разозлить, а мы хотели наслаждаться этим спокойно, без каких-либо нежелательных отвлекающих факторов. Друзья ушли, и у нас с Девин оставалось еще несколько минут до того, как приедут ее брат и сестра. «У меня для тебя сюрприз», — сказал я. «Да?» — она улыбнулась. Я потянулся к сумке, которую захватил из дома, когда собирал кое-какие вещи для Девин. Внутри была коробка, которая лежала на льду. «На обратном пути я купил тебе пирог». «Пальчики оближешь!» — она просияла. «Не откажусь от кусочка». Не представляю, как отметить рождение нашего сына без любимого десерта его мамы. В последнем лаймовом пироге, который я подарил Девин, случайно оказалась коробочка с кольцом. Однажды вечером, когда она была на 6-м месяце беременности, я сделал ей предложение. Возможно, это было не самое продуманное предложение, но оно пришлось нам по душе. Немного сумбурное, но в итоге все равно идеальное. Нам не терпелось спланировать нашу свадьбу, как только все устаканится. Девин взяла у меня пластиковую вилку и потянулась к прикроватному столику. торопясь вонзить ее в пирог и при этом не перепачкать нашего спящего ребенка. Съев кусочек, она посмотрела на меня и сказала: «Он какой-то особенно вкусный, или мне так только кажется?» «Все становится вкуснее, когда ты счастлива», — с набитым ртом объяснил я. «Я еще никогда не была так счастлива, Оуэн, и удивительно спокойно ко всему отношусь. Я больше не сомневаюсь в себе, как в матери». «Приятно слышать», — улыбнулся я. «Но что изменилось?» Она слизнула с уголка рта взбитые сливки. «Ты в меня веришь. Это помогло мне поверить в себя». Я наклонился и поцеловал ее в губы, а потом поцеловал нашего сына. Дверь открылась, и вошли Хит и Ханна. «Привет!» — я ухмыльнулся. «Как поживает мой маленький племянник?» — осведомился Хит. Девин посмотрел на ребенка. «Он спит!» — она повернулась к Ханне. «Почему ты такая красная?» — Хит усмехнулся. «По пути сюда мы столкнулись с Холденом». «А-а-а!» Я рассмеялся, а Хит объявил: «Ну, сейчас я скажу что-то, из-за чего-то ты разозлишься». Девин повернулась к нему. «Что Вера выкинула на этот раз?» «Ничего, мама хорошая, сумасшедшая, как всегда, но дело не в ней». Я выгнул бровь. «Тогда в чем?» Хит поморщился. «Сегодня мое видео стало вирусным». «Почему это плохо?» — спросил я. Он поколебался. «Потому что это видео, где Дэвин рожает в машине». Глаза Дэвин стали круглыми, как блюдца. «Что?» «Не волнуйся», — сказал Хит. «Все самое противное я размыл, там ничего не видно». «Зачем ты это сделал, Хит?» — вскипел я. «Зачем размыл? Потому что на это противно смотреть». «Я не это имел в виду», — повысил я голос. «Какого черта ты это снимал?» Он пожал плечами. «Подумал, что ты захочешь это задокументировать». «Конечно, но для себя, а не для половины человечества!» Я провел рукой по волосам и стал нервно расхаживать по комнате. «Дай мне телефон». Девин протянула руку. «Дай посмотреть». Я подошел к другой стороне кровати, чтобы тоже взглянуть на видео. Он был прав. Там не было ничего, кроме лица Девин и моего затылка. Слава богу. «Прибавь громкость», — попросил я. Он так и сделал, но я по-прежнему ничего не слышал, потому что Хит наложил музыку Push It группы Salt and Pepper. Мы все просмотрели это видео несколько раз. И во время финального прогона мой взгляд зацепился за цифры в правой части экрана. 5 миллионов просмотров? Невероятно! Рассмеялась Девин. Кажется, она успокоилась. Затем я кое-что заметил. Среди сотен комментариев к посту один привлек мое внимание. Я указал на него Девин. «Прочти этот комментарий». У меня по спине пробежал холодок. Конечно, я знал, что это не он. Это был какой-то парень с логотипом Philadelphia Eagles на аватарке. Eagles были любимой командой Райана. Мое внимание привлекло имя. «Райан, фанат Eagles. Молодец, чувак. Горжусь тобой». Текст читали Марина Титова и Максим Чечель.